шла ко мне, припадая на короткую левую ногу, как баба-яга. Я заставил себя не дрогнуть ни одним лицевым мускулом. Я вышел из машины жестом лондонского денди, открыл ей дверь и повез в дом кино на просмотр французского фильма, в котором Ив Монтан играет коммуниста-подпольщика, скрывающегося от немецкой полиции в квартире своего школьного друга и товарища по подполью. Дочь этого друга, 18-летняя Клаудия Кардинале, влюбляется в него чуть ли не в первом эпизоде, и потом весь фильм они занимаются сексом. С утра до ночи в отсутствие отца этой девочки и даже ночью, когда ее отец сладко спит, устав весь день печатать антифашистские прокламации. При этом то было далеко не порнухой, даже не эротика в прямом и плоском смысле этого слова. О, нет. То была эротическая кинопоэма, чистая, как свежие простыни, которыми Клаудия Кардинале каждый раз медленно, очень медленно, почти ритуально застилала широкую отцовскую кровать, при тем, как в очередной сотый раз отдаться на ней своему возлюбленному коммунисту Монтану в совершенно новой, еще невиданной зрителям позе. Хрен его знает, как эти французы умудряются даже на материале подпольной борьбы с фашистами и при сюжете родственном молодой гвардии создать балладу о постели. Ни фантовых на них нет, вот в чем дело. Нужно ли говорить, что я в ту ночь был болшевским Ивом Монтаном, а моя хромоножка под липской Клаудией Кардинале? И что на застиранных болшевской прачечной простынях мы испробовали все российские и французские позы любви, невзирая на то, что левая нога моей сказочной Аленушки была искривлена и на целую ладонь короче ее прелестной стройной правой. Но дело не в этом. Кого, кроме Нифонтова, можно было этим удивить? А дело в том, что в короткие моменты отдыха и расслабления эта Аленушка, лежа на моем плече, рассказала мне о своем детстве. О том, как ее отец-алкоголик являлся по ночам домой, в дупель пьяный, и с порога орал ей, 8-летней, и ее матери, железнодорожной проводнице: «Подъем, песни петь будем, вставай, Аленка, и запевай, мою любимую запевай. А не будешь петь, я твою мать на твоих глазах трахать буду». И 8-летняя девочка, дрожа в одной ночной сорочке, пела отцу, и его любимые расцветали яблони и груши, и на позиции девушка провожала бойца. А когда ей исполнилось 14, он спьяну полез ее насиловать, и она выпрыгнула в окно с третьего этажа и сломала ногу. Ровно через неделю мы с Роговым принесли в Госкино мой исправленный сценарий. Редактриса с громкой фамилией Громыко, уж не знаю, кем она приходилась министру, все они тогдашние управляющие культурой и искусством были не то детьми, не то женами, не то родственниками именитых и полуименитых кремлевских сановников, стала при нас листать сценарий, приговаривая: «Вот теперь другое дело. Пионеры идут колонной, очень хорошо. И пятого бандита нет. Спасибо». И только на 48-й странице она застряла, зачиталась новым текстом. Там был совершенно новый эпизод. Там пьяный отец одного из пацанов-хулиганов врывался среди ночи в свою квартиру, из которой он уже пропил всю мебель, и орал с порога жене проводницы и 8-летней дочке: «Подъем, пала! Вставай, Ленка, и запевай, мою любимую запевай, а не будешь петь, я твою мать на твоих глазах драть буду». И 8-летняя девочка, дрожа в одной ночной сорочке, вставала с раскладушки и тонким голоском пела отцу, на позиции девушка провожала бойца, и мать ей подпевала: а отец, сев за стол, слушал и плакал пьяными слезами.